Ячень кивнул в знак согласия. Если все было так, как говорила Юань Сюэмэй, то проверить местность было просто необходимо, так как существовал шанс, что они могут наткнуться на нечто очень ценное. Время пролетело незаметно. Наступил уже почти полдень к тому времени, когда группа закончила сбор трав с внешней стороны. Лин Сяосюэ погрузила все корзины с собранными травами в свое кольцо и извлекла заранее приготовленную домашнюю еду, угощая всех. Мисс, как урожай, не мог не утолить свое любопытство второй по старшинству в команде, по сбору трав. По моим подсчетам, растения, которые мы уже собрали, грубо говоря, стоят 300 серебряными каждое. Сделав из них пилюли, несложно будет собрать 3, если не 4 миллиона серебряными, улыбнулась Лин Сяосюэ. Отлично. Главным доходом семьи Лин являлось производство пилюль. Так что, чем больше трав они собирали, тем больше денег могли заработать. Если бы им не удалось собрать достаточное количество трав, то это отразилось бы не только на самом производстве, но и на жизни рабочих, жизнь которых усложнилась бы по этой причине. Называя вещи своими именами, жизни этих людей во всех отношениях зависели от положения семьи Лин. Лин Сяосюэ направилась в сторону Еченя и всей остальной группы, сказав с благодарностью в голосе: «Спасибо вам за то, что защищали нас на протяжении всего путешествия. Если вам когда-либо понадобятся пилюли, вы можете купить их у нашей семьи. С вас мы возьмем лишь базовую цену». На самом деле, таким образом она лишь проявляла вежливость, так как знала, что столь тривиальная сумма, за которую расходятся пилюли, присутствовала всегда и у любого воина. Если бы речь шла о больших суммах, то тогда можно было бы поразмыслить, но сейчас Лин Сяосюэ не волновали эти детали. Для семьи Лин самой главной задачей являлось сохранение дружественных отношений со всеми учениками сект, так как это могло способствовать процветанию семейства в будущем. Взяв миссию, мы автоматически подписались на ее хорошее исполнение, так что нет нужды нас благодарить, беспечно ответил Ван Фэн. Лин Сяосюэ была едва заметно смущена. Она являлась девушкой, и поэтому ей суждено было выйти замуж. Наследники из богатых семей ее не привлекали. Внешне могущественны и сильны, сами из себя они мало что представляли, так как все их могущество было заслугой их семьи. Именно поэтому ей всегда хотелось стать невестой ученика секты боевых искусств, спутницей гениев вроде Ван Фэна или Еченя. Их стать и поведение говорили ей о том, что они пришли из больших семей, которые никогда не испытывали нужды в деньгах. В совокупности с силой, которой они обладали, эти практики являлись мечтой для любой молодой девушки. Однако за время путешествия она заметила, что Ван Фэн был весьма безразличен и никого не подпускал близко к себе. Ячень же, с другой стороны, казался очень дружелюбным. Но Лин Сяосюэ чувствовала, что за его дружелюбностью скрывалась и жестокость. Он тоже держал людей на расстоянии, не слишком отдаляясь, но и не давая подойти слишком близко. Юань Сюэмэй обладала острым глазом и чуткостью, к которым можно было добавить и тот факт, что она являлась женщиной, поэтому она с легкостью могла прочитать и понять чувства Лин Сяосюэ. Однако она все еще не могла с ней согласиться. Между практиками и простыми людьми не было ничего общего, поэтому такая женитьба была маловероятна. По ее мнению, Лин Сяосюэ, имея культивацию сферы закалки ци, и если ни ничего не произойдет, то за всю свою жизнь она смогла бы достигнуть, максимум, сферы конденсации ци. Что же касалось Ван Фэня и Еченя, то их целью на данном уровне и в жизни была сила. Они хотели стать сильнее, и ничто другое их не интересовало. Даже подойдя к определенной возрастной отметке, когда просто необходимо было бы найти себе партнера, они попытались бы найти того, кто, как минимум, смог бы сравняться с ними уровнем развития. Но что можно было сказать точно, так это то, что на обычной девушке они бы точно не женились. Хотя, надо отдать Юань Сюэмэй, она тоже не стала бы женой простого человека. Если бы Ван Фэн и Ячень знали, о чем думает Юань Сюэмэй, они бы полностью согласились с ее ходом мысли. Не имело значения, насколько мило и привлекательно была Лин Сяосюэ, в ней они видели лишь самую обычную девушку, с которой они не остались бы на связи после окончания миссии. Не было и смысла заводить роман, осознавая, что они совсем разные. Бум! В этот момент земля внезапно затряслась, словно из-под ее недр что-то собиралось вырваться наружу. В следующую секунду перед членами группы возник огромный луч света, шириной в несколько метров, и возвышался он прямо в небо, разделяя облака на своем пути. Юань Ци над долиной словно возросла еще больше. Она была уже настолько густой, что любой из команды мог видеть ее невооруженным взглядом. Казалось, что с каждым вдохом Ячень питал и увеличивал свою истинную Ци. «Столб, созданный Юань Ци, внутри должен быть духовный фонтан», — крикнула Юань Сюэмэй. Услышав это, Ячень и Ван Фэн были удивлены. Они не могли поверить, что под долиной мог скрываться духовный фонтан. Зачастую, в местах нахождения духовных фонтанов можно было обнаружить камни душ, которые, в свою очередь, были неимоверно важны для практиков боевых искусств. Однако сейчас она не могли быть до конца уверены в размерах фонтана. Если бы он оказался крупным, то каждая секта в стране Небесного Ветра начала бы за него борьбу. На расстоянии 10 миль от места, три мужчины, облаченные в черное, подняли головы к небу. Энергия Юань создала небесный столб, появился духовный фонтан. Стоит ли нам отправить назад и поставить в известность мастера духа? Уже совсем скоро каждая секта будет осведомлена о появлении фонтана. В этом нет необходимости. Отправимся к фонтану и скроем его с помощью секретного искусства. Иначе будет слишком поздно, даже если мы предупредим мастера. Что ж, верно подмечено. Тогда у нас нет времени. Вперед, шух, шух, шух. Все трое обернулись в темные пугающие тени, стремительно направившись к фонтану через лес с высокой скоростью. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 77. Глава 77. Призрачные стражи низшего ранга. Теперь можно продвинуться глубже в долину. Обернувшись к Лин Сяосюэ, сказала Юань Сюэмэй. Хорошо, Лин Сяосюэ была осведомлена о значимости фонтана не меньше самих практиков. Однако корыстных мотивов она не имела, и присваивать фонтан не намеревалась, так как сил семьи Лин не хватило бы, чтобы удержать фонтан, будь он даже самым крохотным из всех возможных. Ячень, Ван Фэн и Юань Сюэмэй взяли на себя задачу направлять группу, в то время как два оставшихся ученика остались в тылу. Группа из 50 человек, наконец, вновь отправилась вглубь долины. Шух, шух, шух. Огромное количество мечей Ци было выпущено в цели, которыми оказались бесчисленные смертоносные пчелы. Им не удалось максимально приблизиться к группе, меч моментально рассекал их на кусочки, которые падали с неба, словно дождь. «Брат Е, твоя сила это, должно быть, истинная Ци чистого Цзюнь». «Верно», — решила сделать комплимент Лин Сяосюэ. «Однажды мне довелось увидеть ученика секты текущего облака, пользовавшегося ей. Однако все, что он мог, это выпускать свет Ци вместо мечей. Поэтому мне любопытно, какой стадии удалось достичь тебе, брат Е?» Он ответил: «Вы мне льстите. Недавно я достиг лишь 7-й стадии». Ох, эти слова удивили как Юань Сюэмэй, так и Ван Фэня. Они не понаслышке знали, насколько сложно бывает максимально овладеть тем или иным искусством. Насколько было принято, человек уже тогда считался талантливым, когда мог довести до 5-го уровня свое искусство смертного яруса высшего ранга до 5-й стадии за 2 года. Если же ему удавалось достичь тех же результатов за меньший период, то он считался гением. Осилить 7-ю стадию за 2 года было практически невозможно. Чем глубже они продвигались в долину, тем больше демонических зверей встречали на своем пути. Только им удалось расправиться со смертоносными пчелами, три ящерицы в зеленой оболочке появились словно из ниоткуда. «Вода, пройди сквозь камень». Как внутренняя ученица секты Ло Цзун, Юань Сюэмэй со своим уровнем культивации среднего этапа сферы конденсации Ци имела хороший уровень силы. В ее руке возник тонкий меч. Она слегка встряхнула рукой, и тут же три луча света выстрелили из меча. И хоть лучи света двигались очень быстро, всем остальным в группе почему-то показалось, что все было наоборот. Бум, бум, бум. Великое искусство меча. Заклинание меча капли воды из школы Ло Цзун своей репутации не изменяет. Голос Ван Фэня, быть может, звучал как всегда холодно, но все расслышали в нем нотки искреннего уважения. Юань Сюэмэй лишь скромно ответила: «По сравнению с вами, ребята, это мелочь». Пробыв в пути еще некоторое время и пройдя еще несколько миль, они, наконец, пришли к центру долины. Плотность Юань Ци в этом месте была как минимум в 2 раза больше, чем снаружи этой кладовой целебных растений. Ниже спускался более тонкий слой этой Ци, который словно бы принял форму капель. К сожалению, выплеск света юаньцы в столбе вызвало встряску в естественной юаньцы, так что ци, находившаяся в этом месте, не могла была быть использована для уровня развития. Если бы воины применили силы, дабы ей воспользоваться, она бы разрушила их собственную юаньцы, что принесло бы им только вред. Если бы не этот маленький нюанс, это место идеально бы подошло для тренировок. Кажется, мы столкнулись с ненастоящим фонтаном духа. Изучив столб света, пришла к выводу Юань Сюэмы. Ненастоящий фонтан душ, как ты это определила? Ечень ничего не понимал. Ван Фэн, который редко вступал в диалоги, да и вообще не говорил, внезапно решил привнести ясность в происходящее. Ненастоящий фонтан духа подразумевает под собой фонтан, который еще окончательно не сформировался и камней душ в себе не имеет. Даже если бы там оказались камни, то их количество было минимально, а качество – низкое. Однако для некоторых семей среднего уровня этот фонтан принес бы пользу. Что же до способов их различия, то тут все очень просто. Все, что требуется, это лишь проверить фонтан. Если он белый с оттенками оранжевого, то такой фонтан относится к среднему фонтану духа. Если же он белый с красным оттенком, то такой фонтан является большим. Легенды гласят, что существует также белый фонтан с выемкой фиолетового оттенка, но за правдивость этих слов я не могу ручаться. Да, я наслышана о фонтане с фиолетовой выемкой, подтвердила правдивость слов Ван Фэня часто путешествующая Юань Сюэмы. 300 лет назад король иллюзий нашел половину выступающего фонтана духа в самых глубинах океана. В длину он составлял 300 миль и 50 миль в ширину. Король иллюзий извлек его из океана силой и отправился с ним домой. Фонтан наполнил юаньцы всю гору, в которой проживал король. В таком месте человек мог тренироваться сотни раз быстрее, чем вне его. 300 лет извлек целый духовный фонтан, полный юаньцы, из земли силой. Ечень ничего не мог поделать с тем шоком, который овладел им после слов Юань Сюэмы. Он знал, что сильный практик, прошедший через все тернии судьбы и испытания жизни и смерти, мог перевернуть свою судьбу и жить тысячи лет. Все эти воины должны были предстать как неимоверно сильные и могущественные. Теперь же, когда кто-то вслух озвучил столь известные легенды, он был шокирован. Ечень все еще был смущен своим отсутствием воображения. Столб света Юань Ци продержался в воздухе еще 15 минут, после чего стал сбавлять силы. Огромное количество Юань Ци, словно струи фонтана, распространился во всех направлениях, питая каждое растение, к которому она прикасалась. Увидев это, ни у кого больше не осталось сомнений в том, откуда растения в долине берут силу для столь быстрого роста и процветания. Определенно все это было благодаря вот таким вот выбросам ци. Лин Сяосюэ обнаружила, что растения в самом сердце долины представляли огромную ценность. Она не могла скрыть своего восторга и сказала своей группе: «Сейчас же, поторопимся, соберем урожай. Стражи, вы тоже присоединяйтесь, если у вас есть желание. Однако будьте все осторожны». Да, члены группы по сбору растений были возбуждены еще до пламенной мотивирующей речи Лин Сяосюэ. Никогда в их жизни им не доводилось видеть перед собой такое огромное количество медицинских растений. На вид травы и растения были красивые, плотные и росли хорошо. Ечень улыбнулся. Даже его объял соблазн, когда перед ним предстала такая картина. Но он чувствовал, что ему не следовало поддаваться искушению, ведь он знал, что настоящий джентльмен своего слова не нарушит. Приняв миссию, он поклялся не предпринимать ничего, что не было предписано в инструкциях. Но это место было просто неприлично богато растениями. Ну и что с того, если он сорвет парочку? Шух, шух, шух. Откуда ни возьмись, три мужчины в черном одеянии возникли перед долиной. Столб энергии Юань ослаб. Идемте же, проверим его. Погоди, здесь слишком уж много чьих-то следов на земле. Должно быть, там уже собралось много людей. Один из них острым взглядом изучил окрестности и уберег товарищей от необдуманных поступков. Второй мужчина из троицы, который, очевидно, спокойным темпераментом не отличался, отшвырнул от себя ногой черную свинью и сказал с яростью в голосе: «Проклятие! Что это за люди, черт возьми, которые решились отправиться туда раньше нас? Должно быть, это одна из групп по сбору растений из близлежащих городов. Видишь, все растения здесь были собраны. Работа была произведена мастерски. Должно быть, работали профессионалы. Группа по сбору растений, с ними не должно быть сильных воинов, так что у нас нет повода для волнений». Трое мужчин переговаривались еще какое-то время, после чего отправились по следам в сердце долины. Они двигались не быстро, но и немедленно. Они поддерживали постоянную скорость и двигались бесшумно. Вскоре они увидели трех человек в центре долины. Да, это определенно группа по сбору трав. Разве они не видели столб Юаньцы? Хотя это маловероятно, ведь его можно даже заметить за десятки миль. Может, это был не настоящий духовный фонтан? Черт, что за трата времени? И почему же ты называешь наше путешествие тратой времени? Неужели ты не видишь ту девушку? Она выглядит неплохо. Мы провели столько времени в заточении, в этой горе призрачных трупов, и даже не видели женщину. Став призрачными стражами низшего ранга, мы, наконец, получили шанс выбраться оттуда. Так почему же не воспользоваться этой возможностью? Хе-хе. Трое мужчин обменялись взглядами. В каждом можно было прочесть пошлый умысел. Шух. Внезапно, меч Ци атаковал с расстояния сотни шагов. Он был настолько молниеносен, что мужчинам едва удалось увернуться от атаки. Сдохни. Самый темпераментный из тройки не отступил и вытянул навстречу мечу ладонь. Бух. Энергетический меч взорвался, и шум поставил на уши всех собравшихся и находившихся рядом людей. Эй, вы, три джентльмена, вы не должны здесь находиться. Пожалуйста, покиньте это место сейчас же. Ячень, Юань Сюэм и Иван Фэн решительно выступили вперед, навстречу незнакомцам, одаривая их серьезным взглядом. Мужчины в черном имели способность отлично скрывать свое присутствие, но как же они могли уйти от невероятно могущественной силы души Еченя? Он обнаружил их присутствие, как только они ступили в долину. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 78. Глава 78. Истинная ци призрачных мертвецов. Тот, кто стоял впереди, имел сухое и худощавое лицо, глаза его были длинные и узенькие. Любой мог разглядеть в них злобу и порок. Он рассмеялся и сказал: «Не мы избегаем, нас избегают. Эй, ты, ничтожество, судя по твоей одежде, ты являешь учеником секты Цзун. Оставь свое кольцо хранения и сломай себе руку, и тогда я оставлю тебя в живых. Это ты меня атаковал пару мгновений назад, сломаешь руку, и я тебя не трону. Вот только девчонку вам придется оставить здесь. С девушкой сферы конденсации Ци можно на славу позабавиться», — заявил самый толстый из трех с самым отвратительным и грязным выражением на лице. «Возможно, слова моих братьев не были достаточно ясны, но попытайтесь понять, что поступив так, как они сказали, это твой единственный выход. Иначе вас ожидает только смерть», — сказал мужчина в черном, который был самым спокойным из троицы. А в это время Лин Сяосюэ и все остальные побледнели, увидев троицу. Откуда они появились? Они не похожи на живых людей. Что за пугающую и дьявольскую ауру они источают? Они словно демоны. Мисс, они пришли вовсе не с миром. Боюсь вас огорчать, но на этот раз мы, кажется, оказались в серьезной опасности. Капитан группы стражей также являлся практиком среднего этапа сферы конденсации Ци, поэтому его зрение было в 10 раз лучше, чем у Лин Сяосюэ. Он мог с уверенностью сказать, что трое перед ними имели более высокий уровень развития, чем у него. Особенно разница в уровнях развития была заметна между ним и самым спокойным из троицы, который находился на позднем этапе сферы конденсации Ци. Он излучал невероятно смертоносную и дьявольскую ауру. Лин Сяосюэ подняла руку и жестом попросила капитана не спешить. В группе стражей было 6 практиков сферы конденсации Ци. Если прибавить к этому числу 5 учеников сект, то получалось 11 практиков сферы конденсации Ци. Двое из этого числа являлись практиками среднего этапа сферы конденсации Ци. Капитан и правая рука, Ван Фэн, Юань Сюэм и 2 других ученика также имели культивацию среднего этапа сферы конденсации Ци, что означало, что на их стороне было уже 4 таких практика. Количественное преимущество было на их стороне. Если трое учеников не справятся с ними, то их поддержит вся оставшаяся команда стражи и попытается одержать верх количеством. Ха-ха-ха-ха. Ван Фэн, который был известен своим холодным темпераментом, вдруг рассмеялся. Интересно, интересно. Никогда еще не встречал кого-то столь высокомерного. Ячень, Юань Сюэмы, выберите себе противника, но сильного оставьте мне. Хочу удостовериться, что на деле он не хуже, чем на словах. Хорошо, за мной тот, что выглядит как засушенная деревяшка», — Ячень улыбнулся. «Что ж, тогда я возьму на себя оставшегося. Он хочет позабавиться с женщинами, поэтому я хочу ему лично показать, насколько пугающей может быть женщина». Юань Сюэмэ не изменяла своему спокойному характеру, но искорки злости все-таки были слышны в ее умеренном тембре голоса. «Все говорят, что ученики сект всегда ведут себя надменно. Сегодня я встретил не одного такого, а целых три, тем самым подтверждая слухи. Убейте их!» Мужчина с жестоким лицом подпрыгнул вверх и замахнулся ударом. Удар был нацелен на всю тройку. «Твой противник, я!» Юань Сюэмэ тут же встряхнула рукой, в которой появился тоненький меч, из которого вышел луч света, столкнувшийся с ударом мужчины. Бум, бум, бум. Взрывы становились громче с каждым разом. Уже совсем скоро двое перенесли свою схватку в другое место. Клац. Ван Фэн вынул сабли из ножен и сфокусировал свой взгляд на лидере троицы. Умри. Свет, который испускали сабли, был бел, словно снег. Его появление принесло с собой силу, которая призвала ветер отовсюду в округе. И тогда ветер и снег слились, ослепляя всех людей вокруг метелью. Не успела битва начаться, Ван Фэн уже исполнил коронный прием северной снежной секты, снежный шторм искусства сабли. По сравнению с Етаном, его исполнение этого приема было куда холоднее и безжалостнее. Стоило ему выпустить этого джина из бутылки, как все вокруг словно начало исчезать, оставляя лишь след от сияющего света сабли, который продолжал расти. Смертоносный королевский кулак, сломай. Ни одна эмоция не проскользнула на лице лидера троицы в черном. Заметив возрастающий свет сабли, он решил встретить удар лицом к лицу и одарить его ответным ударом. Свет от сабли был сломан, а шторм вокруг утих и исчез. Лидер троицы был несчастлив, не зол. Он лишь нанес очередной удар, как вовремя. Гордый снег, искусство острого мороза. Ван Фэн держался за свое оружие крепко, взмахнул саблей, слегка ее наклонив. Леденящий холодный свет образовался на кончике его сабли. Белый свет свернул в небе, так и не достигнув цели. И вот уже рука мужчины в черном была на кончике сабли Ван Фэня, в то время как его левая рука, сжатая в кулак, собиралась вот-вот нанести ученику северной снежной секты удар. Бум! Ван Фэню, принявший удар, пришлось отступить назад на 10 шагов, чтобы вновь иметь возможность крепко стоять на ногах. Однако это далось ему сложно. Ячень нахмурился. Этот лидер слишком хитер, с несложно справиться. Однако Ван Фэн, как один из лучших внутренних учеников своей секты, должен еще иметь туз в рукаве как раз для такой ситуации. Поэтому еще рано отдавать кому-либо почести. Ничтожество, отвлечься, это самое глупое, что можно сделать во время битвы. Так что сдохни. Мужчина в черном резко сдвинулся с места, на ходу превратившись в лучи темного света и резко и быстро атаковал Еченя со всех сторон. 10 быстрых призрачных теней. В это мгновение свет резко распространился повсюду, увеличившись в скорости. И вот уже перед Еченем было 8 фигур мужчины с дьявольской аурой. Такая картина пугала не на шутку. Любой обычный человек, проходя мимо и увидев это, потерял бы сознание в это же мгновение. Ухо Еченя уловило еле заметный пронзительный высокотональный звук, направляющийся к его ушам, но его это не удивило. Он слегка откинулся назад, и вовсе исчезнув через мгновение. Бах! Трещины расползлись по земле. Противник Еченя выглядел удивленным, но его точные копии не переставали атаковать ученика секты текущего облака со всех сторон. Даже воин позднего этапа сферы конденсации Ци был бы поставлен таким приемом в тупик, превращаясь тем самым в легкую добычу. Никогда еще Ячень не сталкивался с практиком сферы конденсации Ци, движения которого были бы лучше, чем у него самого. Не зли меня. Мужчина, сражавшийся против Еченя, понял, что с таким противником будет сложно справиться. Он использовал свой 10 призрачных теней еще раз. Вот только теперь в темном свете можно было различить серый слой Ци. Куда бы ни добрался свет, все погибало от его прикосновения. Земля была словно вспорота, и из ее недр начал сочиться скверный запах. Защитный слой истинной Ци начал разъедаться. Ячень решил не рисковать и активировал технику истинной Ци чистого Цзюнь, чтобы защитить себя. Бесчисленные острые мечи Ци столкнулись с серо-черной Ци, подступающей к нему. сломай». И тут же весь темный свет слился в одно. Мужчина оказался позади Еченя. Его правая рука, объятая серо-белой ци, тянулась к юному воину. В следующую секунду все услышали взрыв. Защитный слой ци Еченя был сломлен. Теперь в нем образовалась огромная дыра. Да и сам Ячень едва не поранился. Но и мужчина в черном, стоит добавить, не отделался так просто. На поверхности его ладони было множество порезов. Кровь неустанно сочилась из его крохотных ран. Выглядело это так, словно он подвергся множеству укусов пчел. А-а-а! Мужчина был в ярости. В то время, как его собраться, как ему казалось, легко справлялись со своей задачей, он мучился с хитрым противником, который был только на раннем этапе сферы конденсации ци. Не касаясь земли, Ячень приземлился на растение, словно оно и вовсе было невесомым. Истинная ци с эффектом коррозии, вы, ребята, пугаете, это несомненно. Как ты смеешь, ты даже не видел настоящую силу истинной ци призрачного мертвеца. Стоит тебе стать ее свидетелем, и ты, труп. Я добью тебя и присвою твой труп. Мужчина в черном попытался нанести очередной удар ладонью, и тут внезапно возникла огромная волна серо-белой ци, набросившись на Еченя с бесчисленными атаками, словно волны в океане. Земля была обожжена и вспорота, все целебные травы и растения сгорели дотла. Куда бы ни шла эта серо-белая волна, после себя она оставляла лишь смерть. Ячень усмехнулся. «Ты действительно считаешь, что я не смогу убить тебя?» Он сосредоточил в одной точке всю свою истинную ци, постепенно поднимаясь. Вскоре его тело и вовсе воспарило в воздухе, возвышаясь над алым кровавым лесом. А в это время он натянул руки так, словно оттягивал в упряжке сразу 10 лошадей. Ячень прицелился и нанес удар. Властный кулак. Первое движение. Путь тирана. Как только Ячень решил покончить с этим по-хорошему, он перестал скрывать свою истинную силу. Он использовал искусство кулака низшего ранга земного яруса, которым он не так давно овладел. Властный кулак. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 79. Глава 79. Пустотный меч-убийца. Клац. Воздух сжался, когда Ячень совершил очередной удар. Трение между его кулаком и окружающим воздухом породило пронзительный гул. Истинная ци призрачного мертвеца пыталась противостоять удару, но ничего не вышло. Вместо этого ее отбросило назад с еще большей скоростью. Истинная ци призрачного мертвеца была максимально умело сдержана властным кулаком. Ее размеры сжались с изначальных нескольких метров в ширину до жалкого полуметра. Теперь она была похожа на тоненькую бело-серую колонну. Как такое могло случиться? Он смог поглотить мою ци мертвеца и совместить ее с мощью своего кулака? Зловещий незнакомец вытаращил глаза. Казалось, что они вот-вот готовы были вывалиться из его глазниц, настолько сильно он был повержен в пучину безысходности и шока. В этот же момент, не давая ему шанса одуматься, свет пронзил насквозь тело мужчины. Его тело было рассечено на половинки, которые совсем скоро объяло пламя. И вот уже ничего, кроме пепла, от него не осталось. Брат Тянь, мужчина, сражавшийся с Ван Фэнем, не мог поверить своим глазам. Да, хотя он был слабее его, но он все еще был бесспорно силен. Ему бы и самому пришлось попотеть, чтобы сломить своего брата. В горе призрачных мертвецов было множество практиков сферы конденсации ци, но лишь самые талантливые из их числа могли стать призрачными стражами низшего ранга. После этого они имели возможность путешествовать по миру в поисках опыта. Мужчина считал, что с их силой они без проблем смогут справиться с учениками других сект. И в этот самый момент реальность дала ему пощечину. Шок завладел его сознанием. Тем не менее, на данный момент Ван Фэн явно не владел ситуацией в схватке. Заметив опешившего и отвлеченного противника, парень решил воспользоваться своей удачей. Он знал, что это был его шанс. Он атаковал мужчину своей саблей, не моргнув и глазом. Вместе с ударом пришли и волны порывистого ветра. Шух, шух, шух. Как только мужчина в черном, лидер троицы, который к тому же, казалось, был практиком позднего этапа сферы конденсации ци, увидев, что на него готовится атака, сразу же активировал истинную ци в своем теле и тем самым позволил возникнуть серебристо-белому нимбу. Им он заблокировал удар ледяной сабли. Кулак мертвого короля. Сдохни. Глаза мужчины налились кровью, и ударил кулаком. Ван Фэн уже сталкивался с кулаком мертвого короля. Он был могуч, имел эффект коррозии и мог растворить любую истинную ЦТ. Ван Фэн не был дураком, поэтому не решился пойти на встречную. Он приземлился, полетев назад. Однако и в этот момент его светящаяся сабля не остановилась. Из нее он выпустил 13 световых мечей одновременно. Но действия Ван Фэня мужчину в черном уже не волновали. Он склонился вниз и, что было мочи, ударил в землю кулаком. Волна смертоносной саранчи. Вся земля на расстоянии 30 миль завибрировала. Словно живые, сыпучие камни подпрыгнули с земли в воздух. Секунды спустя, двухметровая серо-белая ци окутала Ван Фэня с ног до головы. Ячень неодобрительно наблюдал за всем происходящим и уже готов был прийти ученику Северной Снежной Секты на подмогу. Только вот это оказалось бы лишним. Ван Фэн, сдавливающий в руках свою цветную снежную саблю, разрубил оболочку ци, полностью заключившей его в себе. Он гордо вышел из ее оков. Парень не стал долго ждать и сразу же пустил свою саблю в дело. Он атаковал ей раз, затем второй, третий и четвертый. В общей сложности он нанес 38 ударов саблей, которые объединились в одну единую саблю ци, походившую скорее на черную дыру. Она вбирала в себя весь воздух и все окружающее ее пространство, создавая вакуумное пространство, тем самым повышая скорость своего размаха в 3 раза. Все сабли были направлены ровно в ту точку, в которой находился мужчина. Бах! Земля, словно ножницами, вновь была раскроена. Оружие Ван Фэна оставили на земле четкую отметину. Все растения и цветы, которые росли вблизи свежей впадины, упали в нее. Ячень выглядел очень серьезно. Что за необыкновенная атака, подумал он. Даже пик 3-й стадии заклятия безупречного нефритового тела не выстояло против такой атаки. Если бы ему удалось перейти на 4-ю стадию, тогда, возможно, появился бы шанс противостоять. Иначе ему оставалось бы только уклоняться. Сомнений не оставалось. Внутренние ученики Северной Снежной Секты отнюдь не являлись легкой мишенью. Боевая доблесть каждого из них не уступала ученикам Изумрудного Дворца. В каком-то смысле Северная Снежная Секта превосходила их. Мужчина в черном, как и его существование, были стерты с лица земли. От него не осталось ничего, ни костей, ни даже праха. Сабля Ци Ван Фэня имела сокрушительную скорость, которая в разы превышала скорость мужчины, который в разы уступал в проворности даже противника Ячня. Противника, от которого, стоит заметить, Ячень оставил лишь прах. Ух! Ван Фэн сплюнул небольшое количество крови, в то время как лицо его побледнело. Не в силах сдержаться, он упал на одно колено. Не позволяя Ячню ринуться к себе на помощь, Ван Фэн сказал: «Со мной все в порядке. Это всего лишь последствия того, что я силой использовал пустотный меч-убийцу. Теперь моя ци и кровь потекли в обратную сторону. Лучше пойди, проверь, как дела у Юань Сюэмы. Пустотный меч-убийца. Более подходящего названия не подберешь». Ячень не стал сопротивляться и сменил направление, двинувшись в сторону 3-й и теперь единственной активной битвы. Весенний дождь. Тело Юань Сюэмы парило в воздухе над цветами, ноги ее не касались земли. Она встряхнула свой тоненький меч в руке так, что это было еле заметно, так быстро, что человеческий глаз был просто не в силах это увидеть. И только лишь мчащиеся к цели лучи света, порожденные мечом, давали о себе знать. Количество их было равно количеству капель дождя в самый дождливый день, бесчисленному. Шух, шух, шух. Трава под ногами зловещего мужчины уже была уничтожена. Все это выглядело так, как если бы стая саранчи опустошила ее часть. Он был вынужден был пустить в ход защитное искусство, чтобы защитить себя от адского дождя. Летний дождь. На лице Юань Сюэмы не дрогнул и мускул, когда она увидела, что противнику удалось избежать. Изменились лишь ее движения и взмах меча. Изначально плавные и нежные удары обернулись неимоверно резкими и безжалостными. Не может быть, как ей удалось подавить меня, мужчине, столкнувшемуся с Юань Сюэмой и мечами ци, лучше, чем кому-либо другому было известно, сколько силы скрывалось в этой атаке. Первый удар был сродни весеннему дождю, такой же быстрый и словно рассеянный. Второй же удар снизошел на него летним дождем, громоздким, тяжелым ливнем, который смыл его защиту слой за слоем, не оставив от нее и следа. Осенний гром. Юань Сюэмы, не изменяя своей истинной женской природе, в очередной раз сменила свой стиль владения мечом, не давая противнику шанса опомниться. На этот раз ее меч наполнился силой шумной, громыхающей, точно осенняя непогода. Ча. Защитный слой был безжалостно уничтожен. Мужчина в черном закричал. «Я сдаюсь. Я покину это место сейчас же. Не убивай меня. Прошу, не убивай меня». Ячень разочарованно покачал головой. «Надо же, мужчина, который источал самую ужасающую ауру, выглядел самым зловещим и опасным из всей троицы, оказался самым жалким и трусливым. Внешний вид его разительно отличался от его сущности. Однако в этом проявился очередной пример сложности человеческой личности и эмоций. Никогда нельзя сказать наверняка, что на уме у человека, судя лишь по его внешности. Немало существовало примеров, когда человек, честный и невинный снаружи, оказывался подлым и гадким внутри. Существовали ученики, которые представали скромными и тихими, но на деле оказывались психами, больными на всю голову. Были и те, кто проповедовал справедливость, но вел себя самым неэтичным образом. Юань Сюэмэй уже приняла окончательное решение, и оно заключалось в том, чтобы убить противника. У нее не осталось и единой причины, чтобы поступить иначе. Ее техника изменилась уже в который раз, позволяя ее мечу овладеть еще большей скоростью и резкостью. Безумный и беспощадный гром добивал мужчину. Бах, бах, бах. Дыры одна за другой выступали на его слое защиты. Все это продолжалось до тех пор, пока сил сдерживать натиск у него уже не осталось и защита его не развалилась полностью. В ту самую секунду, как защиты не стало, мужчина последовал вслед за своими братьями в небытие. Шух, выдохнув, Юань Сюэмэй приземлилась. Ее ноги вновь касались земли, а на лбу были капельки пота. Искусство мечей четырех сезонов, школы боевых искусств Ло Цзун, это просто нечто. Жаль, что мне не выпало чести шанс наблюдать искусство зимнего меча, Ячень улыбнулся. Искусство мечей четырех сезонов относится к искусству владения мечом земного яруса. Как, по-твоему, я могла ему обучиться? То, что я сейчас использовала, это лишь четыре сезона, искусство дождливого меча. По сравнению с искусством мечей четырех сезонов, моя техника – это ничто. Однако искусство владения кулаком, которое брат Е совсем недавно продемонстрировал, было изумительно. Ты даже смог поглотить ци своего противника и использовать ее в свою пользу, что позволило тебе расправиться с ним в один удар. Юань взглянула на Еченя и улыбнулась. Ячень кивнул и выдавил из себя улыбку. В ораторском искусстве одолеть Юань Сюэмэй было бесполезно, а в этот момент члены семьи Линь облегченно выдохнули. Их ладони вспотели, они уже готовы были вступить в бой и встретить свою смерть, если это потребовалось бы. Но все же ученики секты оправдали их ожидания и свою репутацию. Даже в момент, когда казалось, что шансов на победу у них уже не осталось, они воспрянули духом и с помощью мощных приемов нанесли противникам сокрушительный удар. Мужчины в черном потерпели поражение. Люди семьи Линь размышляли о собственной силе и даже не смели после этого сравнивать ее с той силой, которой владели ученики сект. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 80. Глава 80. Лучший в своем поколении. Ну, все, теперь пора возвращаться к миссии. Время идет, а нам необходимо вернуться домой до захода солнца, сказала Лин Сяосюэ, грациозным движением убрав за уши упавшие на лицо пряди волос. «Вы правы, мисс. Не хотелось бы мне провести ночь в этом лесу, иначе, боюсь, до утра мне просто не дожить. Разумеется, в ночь алый кровавый лес страшен в 10 раз, чем днем. Давайте же, народ, поторопимся». У людей в команде не было лица, ведь стоило им только подумать о возможности того, что придется провести ночь в алом лесу, свет в их глазах блек. Даже шесть практиков сферы конденсации ци были напуганы. Юань Сюэмэй, предоставив группу стражей Линь Сяосюэ самим себе, сказала Еченю: «На нашем пути обратно домой, мы будем надеяться только на тебя, брат Е. Мне пришлось использовать искусство летнего и осеннего меча, что сильно пошатнуло мои меридианы. Теперь я смогу пустить в ход лишь 70% силы». Пустотный меч убийца Ван Фэня еще более беспощадным. Побочные эффекты, с которыми он столкнулся, должно быть, намного хуже моих. Она взглянула на парня, сидящего в углу, восстанавливающего свою ци. «Все в порядке, я понял», — ответил согласием Ячень. Властный кулак и его первые движения был ничуть не хуже, чем пустотный меч-убийца. Он вызывал то же самое количество напряжения в меридианах. Но дело было в том, что тело Еченя, сила которого уже достигла 15 тысяч фунтов, было куда более выносливым, чем тело Ван Фня. Число это уже было близко к человеческому лимиту. С этого момента, повышение силы на каждый фунтов станет для Еченя тяжелой задачей, если только он, конечно, не сможет улучшить свое заклинание безупречного нефритового тела, а после прорваться на четвертую из пяти возможных стадий. Мужчины в черных мантиях не имели при себе колец хранения, но Еченя это не огорчило. Он отыскал себе уютное местечко, достал несколько камней духа низшего ранга и принялся восстанавливать потраченную ци. Время пролетело стремительно, и вот уже солнце спешило укрыться за горизонтом. И даже при том, что в долине осталось еще много растений, ожидающих сбора, Лин Сяосюэ решила, что пришло время покинуть Алый лес. Путь назад тоже оказался не из легких, заставляя группу в очередной раз испытать опыт от встречи с демоническими зверями. На этот раз демонических зверей было значительно меньше. Самые мрачные ужасы леса наверняка проявили бы себя ночью. Когда они вышли из леса, на небе их встретил полумесяц. Ву-ву-ву, и тут группа услышала женский плач, исходивший из самой глубины леса. Они обернулись, мурашки пробежали по их спине. Хорошо, что нам удалось выбраться из этого адского места до полуночи. Этот алый кровавый лес уж слишком вселяет страх. Никто еще не осмеливался идти в самую его глубину. Я слышал, что огромное количество демонических зверей появляется именно ночью. В голосе капитана группы стражей была тревога, а на лбу все не переставал выступать пот. Все остальные согласились с ним. Как только лес остался позади, дорога перестала быть столь тяжелой, и группе удалось добраться до города Черного Камня менее, чем за час. Ечень, Юань Сюэм и Иван Фэн провели ночь в доме семьи Линь, покинув место на следующее утро и отправившись каждой своей дорогой. Время для практики боевых искусств всегда было мимолетно. Прошел один месяц. Все это время Ечень проводил так, как его проводил любой другой самый обычный ученик внутреннего двора. Он тренировался в течение двух дней, а следующие три отводил на миссии, еще два дня отдавая дороге. Это стало его рутиной. И пусть на первый взгляд такая жизнь могла показаться скучной, для Еченя она таковой не являлась. Ему удавалось погрузиться глубже в мир традиций и культур всех тех мест, в которых он бывал. Миссии у него были на любой выбор, и не все они были связаны с убийствами, ведь иногда целью являлась лишь доставка посылки. На прошлой неделе ему пришлось доставить письмо генералу Страны Ветра высокого ранга, Лин Чжинхао, который отблагодарил его военным луком. Стрелы, выпущенные из него, могли пробить насквозь даже защитную истинную ци практика сферы конденсации ци. Ечень только вернулся с миссии одной звезды серого ранга. На пути к вершине горы, некоторые ученики, которые также были на пути с миссии, кажется, вовсе не спешили с докладом в дворец парящего облака и брели неторопливо. Они, очевидно, что-то обсуждали. А вы знали, нечто очень серьезное произошло в изумрудном дворце. А что там могло произойти? Только не говори, что их постигла та же судьба, что и секту злой земли. Такого просто не может быть. Каждый из пяти лучших сект имеет при себе предков, которые держат крепость. Даже если бы это были те, на чьих руках теперь кровь воспитанников секты злой земли, они бы не решились на такую необдуманную атаку. Нет, дело вовсе не в этом. Дело касается молодого поколения. Брат Фан, прекрати медлить и скажи же уже нам, наконец, в чем дело. Молодой мастер Изумруд достиг сферы формирования ядра. Голос ученика не отличался громкостью, однако это не помешало всем окружавшим его расслышать его слова четко и ясно. Что? Молодой мастер Изумруд стал воином сферы формирования ядра? Правда, первым испытанием для воина является прорыв через сферу конденсации ци к сфере формирования ядра. Если за дело взялся не гений, то такой шаг занял бы у любого другого от 3 до 5 лет. Застрявшие на пике сферы конденсации ци практики без таланта не являются редкостью. Все верно. Молодой мастер Изумруд достиг сферы конденсации ци всего-навсего год назад. Как он мог совершить прорыв на данном этапе? Разве это не делает его лучшим среди молодого поколения? Это также означает, что молодой мастер Дуаньму и молодой мастер Северный Снег потерпели огромное поражение. Моя миссия проходила неподалеку от Изумрудного дворца, и эти новости дошли до меня по чистой случайности. Говорили, что лидер Изумрудного дворца, Чжуан Цинсянь, выйдет из-за закрытых дверей, за которыми он тренировался, чтобы отпраздновать это событие 9 июля. Они также пригласили и другие секты боевых искусств. Вау, кажется, это действительно правда. Молодой мастер Изумруд несомненно обладает талантом. Еще лишь несколько лет назад вровень с ним шли еще три молодых мастера, с которыми он соревновался. Жаль, что наш второй старший брат не оправдал ожидания и позволил троице обойти себя. Теперь с ним могут потягаться разве что только юный мастер Дуаньму и юный мастер Северный Снег. Еченя новость тоже удивила. Несмотря на то, что промежуток между пиком сферы конденсации Ци и сферой формирования ядра был совсем ничтожным, совершить прорыв было едва ли не за гранью возможного, если только, конечно, за дело не брался кто-то поистине талантливый. Но стоило только перейти этот рубеж, и он был способен даже летать, словно птица в небе. Если бы они имели большие запасы истинной ци, то самый длинный путь, даже в десятки тысяч миль, показался бы им простейшей задачей, с которой можно справиться за один день. Он могли производить огромное количество энергии, затрачивая при этом минимум движений. Убить практика сферы конденсации ци было для них так же сложно, как убить курицу. Иными словами, если бы молодому мастеру Изумруду приспичило бы расправиться с молодым мастером Дуаньму и молодым мастером Северного Снега, то ему следовало сделать лишь пару движений и приложить минимум усилий. Если бы его выбор пал на молодого мастера секты Текущего Облака, Ханьшаня, он сделал бы это за считанные секунды. Теперь он занял место сильнейшего, в стране Небесного Ветра, и никто не мог с ним тягаться. Но это еще не все. В Изумрудном дворце появился новый основной ученик. Кажется, ее зовут Цзи Сюэянь. Эта девушка неимоверно талантлива. Она достигла позднего этапа сферы конденсации ци в возрасте 16 лет. Она овладела боевым искусством земного яруса низшего ранга и прошла по головам многих основных учеников, чтобы занять это место. Некоторые даже называют ее одной из четырех лучших учеников Изумрудного дворца, наравне с молодым мастером Изумрудом, Лю Усянь сломанной ладонью и каменным человеком Ши Потянь, продолжил говорить один из учеников небесной школы. Цзи Сюэянь, не относится ли она к семье Цзи, наслышан о ней и ее искусстве телодвижения. Цзи Сюэянь, Ечень слышал все это и никак не изменился в лице, однако он ощутил резкое давление. Он все еще был практиком раннего этапа сферы конденсации Ци. Да, он знал, что мог одолеть противника с большим уровнем развития, чем у него самого, однако он не был уверен в том, что смог бы принять вызов от гения позднего этапа сферы конденсации Ци. Он понимал, что встреть он такого, о победе ему можно было и не мечтать. «Я должен совершить прорыв», — решительно определился Ечень и ускорил шаг. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 81. Глава 81. Прорыв. Также называемый пиком ранней сферы или пик средней сферы означал лишь то, что практик находился в подвешенном состоянии, застряв в критической точке своего развития и не мог совершить прорыв. Ечень тренировался на износ 10 дней подряд, и ему, в конце концов, удалось достичь пика начального этапа сферы конденсации Ци, тем самым приблизив себя к среднему этапу сферы конденсации Ци, до которой ему оставался лишь шаг. Но он не собирался останавливаться на достигнутом. Он знал, что стоит ему остановиться хоть на мгновение, и его импульс спадет на нет, и тогда ему пришлось бы потратить еще месяц или два, застряв на одном месте. Такого он позволить себе не мог, поэтому он решил выложиться на полную, чтобы добраться до среднего этапа сферы конденсации Ци. Ечень активировал истинную Ци чистого Цзюнь на максимум, не жалея себя и игнорируя боль в меридианах. Все это заставило его истинную Ци совершить полный оборот. В каждой ладони он сжимал камень души, и как только его истинная Ци начинала заканчиваться, он поглощал необходимое количество юань Ци из камней и продолжал тренировку. Опустилась ночь, небо было усыпано звездами и с нее свисала ясная одинокая луна. Дул легкий ветерок, нежно обдувая листья на деревьях. Тишина властвовала в эту минуту. Внезапно, к центру двора, с радиусов 3 километра, начало стекаться юань Ци со всех близлежащих окрестностей, создавая небольшую воронку. Ху, ху, ху. Неожиданные изменения в плотности Юань Ци вызвали нарушения в потоке Ци в округе. Умеренный дружелюбный ветерок сменился обозленной бурей за секунду. Она сносила песок и камни с земли. Хаэм, кто-то пытается прорваться. Став внутренним учеником, Ячень переехал во внутреннюю часть секты, у подножья горы, которая была предназначена специально для внутренних учеников. Его окружали ученики с идентичным уровнем культивации. Расстояние между домами было не больше 15 метров, поэтому неудивительно, что изменения в юаньце были выявлены сразу же. Плотность юаньце все продолжала понижаться, понемногу она вся стягивалась в сторону комнаты Еченя. Мощный поток ци проломил крышу его спальни, с силой освобождая себе путь. Ечень находился на своей кровати. Цвет его лица сменялся между алым и бледным, бледным и алым, и так без остановки. В радиусе 1 метра его окружала немыслимо острая юань ци. Даже мебель не могла устоять против такого напора, она либо падала со своих мест, либо ломалась и разлеталась в щепки. Весь результат за последние несколько дней зависел именно от этого момента. Брови Еченя хмурились, игнорируя повреждения теля. Он собирал в себе ци неба и земли, создавая иллюзию поглощающей змеи. Хоп! Практически в это же мгновение, сферическая волна ци распространилась по всей комнате и уничтожила окончательно мебель и окна, оставляя впадины на стенах. Выпустив оставшуюся часть юань ци, Ячень ощутил, как боль покидает его тело, а на ее фоне истинная ци в его дантяне становится сильнее. Это и был тот самый ключевой момент, который требовал упорства и таланта. Те, кому не доставало силы духа, потеряли бы последние силы к этому моменту и застряли на уровне раннего этапа сферы конденсации ци. Тем же, у кого не было достаточно таланта, собственные рамки и лимиты не позволили бы им двигаться дальше. И не имело бы значения, сколько усилий они прикладывали, путь дальше был для них закрыт. Ячень не был обделен ни упорством, ни талантом. Теперь ему оставалось лишь сделать последний шаг. Циркуляция истинной ци. 180 кругов, 220 кругов, 250 кругов. Ячень уже вышел за рамки своих возможностей и произвел 250 полных циркуляций, что превышало его предыдущий лучший результат на 10 раз. Но на этом он не остановился. Ячень начал использовать свою мощную силу души, пока он старался управлять своей истинной ци изо всех сил, чтобы она не вышла из-под контроля. Такой исход мог навредить всему процессу. Ячень увеличил скорость циркуляций. Закончив круговорот на отметке 280, юань ци в его теле объединилась и смешалась с истинной ци. Юань ци стеклась обратно в его дантянь, словно река в океан. Теперь уже она текла рука об руку с истинной ци в едином потоке. Хоп, хоп, хоп. Торнадо из истинной ци в его дантяне вспыхнуло и разрослось еще больше, после чего пошло на спад. Только тогда юноша открыл глаза. Комнату заполнил яркий струящийся свет, а перед глазами его то и дело проскакивали молнии. Теперь он, наконец, мог создавать молнию из ничего. «Я достиг среднего этапа сферы конденсации ци в течение 10 дней. Я должен продолжать в том же духе и пробить себе дорогу к пику среднего этапа сферы конденсации ци. Будет немало трудностей, но я не должен сдаваться». Ячень медленно выдохнул, и на его лице появилась улыбка. Прорыв, который он только что совершил, был для него вовсе не легким. Он смог превзойти Ван Куньина, который находился на пике среднего этапа сферы конденсации ци, когда Ячень находился на раннем этапе сферы конденсации ци. Теперь, достигнув того же уровня, ему больше не нужно было опасаться жаждущего крови монстра, если бы тот осмелился его отыскать. У него было достаточно уверенности в себе, чтобы победить нежеланного гостя. Несомненным, конечно, оставалось то, что ему необходимо было все еще быть осмотрительным с основными учениками всех сект, ведь ими становились только лучшие из лучших. Иногда такие выдающиеся таланты осваивали боевые навыки и искусства земного яруса низшего ранга. Все вместе эти факторы делали из них опасных и могучих противников, и Ячень понимал, что на данном этапе он все еще не мог с ними конкурировать. Он признавал, что не смог бы их одолеть, но знал, что мог спокойно отступить в опасный момент. «Дай мне еще немного времени. Как только я достигну пика среднего этапа сферы конденсации ци, я смогу потягаться даже с основными учениками». Новости о достижении молодым мастером изумрудом сферы формирования ядра быстро разлетелись по секте текущего облака и были практически у всех на устах. Стоило только ученикам найти свободное время, они неустанно об этом разговаривали. Для всех остальных это, быть может, была лишь пища для разговора или обычные слухи, но для Цзюме и молодого мастера Ханьшаня это была настоящая пытка и давление, которое могла его раздавить. Никто с такой же силой, как и у них, не был бы рад новостям о том, что они занимают отстающую позицию, ведь все, что делали эти двое, заключалось в том, что они тренировались целый день и думали о том дне, когда доберутся до самого верха. Молодой мастер Изумруд уже достиг сферы формирования ядра, что для них означало лишь очередное поражение. К тому же, теперь его считали самым лучшим в своем поколении. Двойной удар для молодого поколения, а ведь это было все, о чем они только могли мечтать. Но вся эта суматоха не беспокоила Ечиня. Сейчас он был занят приветствием у себя своего друга Уцзунмина. Уцзунмин был редким гостем у Ечиня, поэтому, увидев его впервые после долгого времени, он вздохнул от восторга. В голосе его читалось восторженное удивление, когда он спросил друга: «Ты достиг среднего этапа сферы конденсации ЦИ, я недавно прорвался, моя истинная ЦИ еще даже не успела стабилизироваться и прийти в нормальное состояние. Должен признать, что мое уважение к тебе велико. Год назад ты был на шестой ступени закалки ЦИ. Теперь же ты оставил меня и Чжань Хаожэня плестись где-то позади. Несмотря на то, что Чжань Хаожэнь был талантлив, он все еще не достиг нового уровня. На данный момент он застрял на раннем этапе сферы конденсации ЦИ, и Еченю это было известно. О, до тебя, должно быть, уже дошли новости о молодом мастере Изумруде и о том, что он достиг сферы формирования ядра, верно? Вот ведь черт. Четыре лучших молодых мастера страны Небесного Ветра. Он уже давно конкурировал с тремя из них за главное место в прошлом году, а теперь он стал первым, кто прорвался. Голос Уцзунмина был пропитан неким недовольством. Если оставшиеся три превратят возникшее давление в силу и энтузиазм, то они смогут сравняться с молодым мастером Изумрудом, ответил Ечень, наполняя чашку друга чаем. Ага, однако это слишком сложно. Уцзунмин покачал головой. Он притянул чашку с чаем и сделал глоток, но все это лишь с той целью, чтобы скрыть свою фальшивую улыбку. Мы, тем не менее, все еще так далеки от этих проблем, так что какой смысл в том, чтобы их обсуждать? Причина, по которой я сегодня пришел, заключается в том, что я хотел бы пригласить тебя с собой на северо-западную аукционный дом. Один из пяти лучших аукционных домов в стране Небесного Ветра, с удивлением спросил Ечень. Да, это именно она, кивнул Уцзунмин. Эта площадь находится в счастливом городе вот уже сотню лет. История ее богаче и длиннее, чем у многих сект. Ко всему прочему, одной из лучших она считается вовсе не зря, ведь в ней можно найти множество ценных вещей. Некоторые вещи из этого числа могли бы сослужить нам отличную службу. Хе-хе, раз в 6 месяцев северно-западный аукционный дом устраивает небольшие аукцион, а раз в 3 года аукционы больших размеров. И несмотря на то, что на этот раз состоится лишь маленький аукцион, полезных вещей там будет достаточно. Поговаривают, что на этот раз выставит 3 стабилизирующие пилюли истинной ЦИ. У Еченя появился интерес на заманчивое предложение друга. Стабилизирующие пилюли истинной ЦИ были редким предметом. Они увеличивали шансы на прорыв на 50% и считались улучшенной версией пилюль конденсации ЦИ. И как раз в этот момент Ечень находился в поиске силы и способов ее увеличить, так что слова об аукционе были, словно песня для его ушей. У него вдруг появилось чувство, что, помимо пилюль, он может столкнуться с чем-то не менее интересным. Хорошо, я в деле. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 82. Глава 82. Счастливый город. Ученики внутреннего двора обязаны были завершить как минимум одну миссию в месяц. Даже основные ученики не освобождались от этой обязанности, конечно, если они не получали одобрение старейшин. Ечень и Уцзунмин в этом месяце выполнили более миссий и не беспокоились о времени до следующего месяца. На следующий день у подножия горы они запрыгнула на своих темно-коричневых и отправилась в дорогу, направившись на северо-запад. Между сектой Текущего Ветра и Счастливым Городом было расстояние в 45 тысяч километров. Чтобы добраться до него, Еченю и Уцзунмину было необходимо пересечь 4 города, 2 горных хребта и немалых размеров долину. Города из себя опасности не представляли, напротив, они могли, пересекая каждый из них, поесть, выспаться и привести себя в порядок. Горы же, в свою очередь, никогда не были безопасными, наемниками и грабители скрывались в самых темных и дальних углах этих мест. Они бы могли стать легкой добычей для всей этой своры, имея при этом малые шансы на выживание, если бы не обладали достаточной силой. Небо было ясным и отливало голубым оттенком, а на горизонте ветер гнал белые облака. В северно-западной долине прохладный ветер разносил запах крови. «Ха, эти конокрады наверняка думали, что мы легкая добыча», — сказал Уцзунмин, стирая капли крови со своей сабли черной тканью, при этом усмехнувшись. Ечень тем временем сидел на своей лошади и оглядывал трупы конокрадов, что решили с ними связаться. Из 10 воров, некоторые были разрублены пополам, в то время как остальные лишились головы. Их кровь, словно краска на холсте, подарила траве вокруг темно-алый цвет. Нас было двое, а о наших черных лошадях и говорить не стоит. Они просто не могли устоять перед соблазном. Ага, когда они узнали, откуда мы пришли, один из них попытался сбежать. Похоже, ребята вроде этих всерьез боялись учеников сект боевых искусств. Однако к наемникам это, очевидно, не относится. Чего уж там, этот случай может быть не единичным. Ечень кивнул. Даже с тем фактом, что наемников в этих краях было гораздо меньше, чем конокрадов, каждый из них обладал неимоверной силой. Такие смогли бы даже сразиться с учениками боевых искусств. Некоторые из них получали от своих наставников весьма ценные учебники с драгоценной информацией о боевых искусствах, так что знаний в этой части им было не занимать. Также это был огромный опыт в борьбе и путешествиях, так что они представляли из себя достойных противников. Но не всегда. Они уже встретили наемников начального этапа сферы конденсации ЦИ, которому удалось скинуть Уцзунмина с его лошади одним ударом. Если бы у него была возможность атаковать во второй раз, он определенно убил бы Уцзунмина. К счастью, Еченю вовремя удалось настигнуть наемника и убить его, спасая жизнь другу. Слышал, что Счастливый город является самым большим городом на северо-западе, с длиной в 80 километров и населением больше 10 тысяч людей. Интересно, что же он из себя представляет? Задал сам себе риторический вопрос, уже забравшийся обратно на лошадь Уцзунмин, смотря куда-то вдаль. Ечень, слушая его, думал о том мире, из которого он пришел. В древние времена город с населением в 10 тысяч человек уже считался удивительным, а ведь такой город и сравниться не мог с целым континентом истинного духа. Они потянули поводья и пятками стукнули лошадей, продолжив свой путь. К вечеру солнце начало постепенно садиться и медленно уходить за горизонт, окрашивая небо в алый цвет, давая понять, что скоро придет ночь. Пара молодых юношей, свернув сначала налево, а потом направо, пришли к огромному городу, и вслед за толпой, подошли к нему. Эти два юноши, естественно, были Ечень и Уцзунмин, которые провели день и две ночи в северо-западной долине, прежде чем они смогли добраться до Счастливого города. Ечень поднял голову и прочитал надпись, вырезанную на воротах. «Счастливый город». Фух. Сделав тяжелый вздох, Ечень, он уже приготовил себя морально к размерам города, однако сейчас он не мог ничего поделать с собой и восхищался размерами города. Он был как минимум в 5 раз больше города Ветра. Ворота в город достигали 33 метров в высоту, в то время как городская стена возвышалась ввысь на 66 метров, на которой были стражи с луками. На их лице не было ни одной эмоции, а их аура содержала убийственное намерение.